Мой дорогой друг, соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня. Что-то кончено. Теперь самое тяжелое сделано. Слушайте дальше. Я люблю другого. Проще, грубее и правдивее не скажешь. Перестала ли я вас любить? Нет. Вы не изменились. И не изменилась я. Изменилось одно. Моя болевая сосредоточенность на вас. Вы не перестали существовать для меня. Я перестала существовать в вас. Мой час с вами кончен, остается моя вечность с вами. О, на этом помедлите. Есть кроме страстей еще и просторы. В просторах сейчас моя встреча с вами. Как это случилось? О, друг, как это случается? Я рванулась, другой ответил. Я услышала большие слова, проще которых нет и которые я, может быть, в первый раз за жизнь слышу. Связь? Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От руки до губ. И где же предел? И есть ли предел? Земные дороги короткие. Что из этого выйдет, не знаю. Знаю, большая боль. Иду на страдания. Письмо от 20 сентября 1923 года, на котором далеко не закончилась, как уже говорилось, переписка и дружба с Бахрахом. Цитируется по книге Марины Цветаевой, собранной сочинений в 7 томах, том 6, письма, Москва, Элис Лак, страница 608-609. Конечно, разрыв отношений, проделанный с такой поистине хирургической точностью и частотой операции, принес облегчение Бахраху, который, восхищаясь поэтическим дарованием Марины Цветаевой, был бы просто в ужасе от самой идеи продолжать эти отношения с настолько непредсказуемым и привязчивым существом. А она, со своей стороны, гордилась тем, что успела дать отставку воздыхателю, прежде чем он оттолкнул ее. Выиграла в скорости, спасла честь. Впрочем, идет ли речь о чести хоть в малейшей степени, если на карте любовная страсть? Место Бахраха занял некий Константин Радзевич, 29-летний бывший офицер Белой армии, затем эмигрировавший в Прагу. Он стал сокурсником Сергея Эфрона по университету. Скорее всего, и познакомилась-то Марина с этим любезным, серьезным, бесцветным и настолько, насколько вообще в жизни возможно, непоэтичным человеком именно благодаря мужу. Он был прямой противоположностью тому, что она всегда искала в мужчинах. Но какое это имело значение? Просто попался на пути в тот момент, когда Марина испытывала особенно острую необходимость в мужском присутствии рядом и набросилась на него, как измученной жаждой на стакан свежей воды. И, как всегда, этот порыв к утолению жажды истинной вдохновил ее на новые стихи. Ей показалось, будто Радзевич, ну, точь-в-точь статуя рыцаря Брунсвика на Карловом мосту. И она посвятила ему стихотворение «Пражский рыцарь», говоря о нем как о веками стерегущем реку, просто реку, Влтаву и реку дней, как о караульном на посту разлук, веками слушающем клятвы и прощания влюбленных. За этим стихотворением последовали и другие. Их диктовала страсть Цветаевой к бывшему офицеру царской армии, товарищу по учебе ее мужа. Она возносила его на облака. Она сравнивала свои горести в поэме «Горы» с вершиной, которая прикрывает горизонт. А в поэме «Конца» воспевала неизбежность краха каждой человеческой любви. Эти почти молитвенные обращения раскрывали ее предчувствие того, что роман с Радзевичем будет коротким, того, что он кончится драматически. И действительно, после нескольких недель тайной связи она поняла, что идет по неверному пути, и отпустила того, который сумел воспользоваться ее телом, не затронув ее души. Но кому поведать о новом фиаско своих чувств? Конечно, Бахраху. Пусть она и отвадила его неожиданно и без всякого предупреждения, она считала, что именно он поймет ее, как никто другой. «Милый друг, я очень несчастна. Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви. Не рассталась, оторвалась. В полный разгар любви, без надежды на встречу». Просто, для сведения, разрыв Цветаевой с Радзевичем произошел, как, основываясь на записи матери, полагает Ариадна Эфрон, 12 декабря 1923 года. Поэма «Горы» датируется автором 1 января 1 февраля 1924 года. Поэма конца 1 февраля 8 июня 1924 года. О каких предчувствиях говорит Труайя? Примечание переводчика.